Шихору сжала посох. Ее руки. Нет, все ее тело дрожало. Ключ. Точно. Ей дали ключ с самого начала. Ей оставалось лишь вставить его в скважину, повернуть, отпереть дверь и войти. Но она просто носила его в кармане, не заботясь даже о том, чтобы рассмотреть. В каком-то смысле мастер Сараи и мастер Йорка сказали ей все. Шихор уже пошла самым окольным из возможных путей. Она не считала, что ее усилия были напрасны, но догадайся она раньше, то в прошлом могла бы сделать что-нибудь в ситуациях, когда ничего сделать не могла, когда ее товарищи оказывались в беде. Шихору могла бы протянуть руку помощи. «Я дура. Я бесполезная идиотка». Впрочем, она и так все это знает. Она сумела стать лучше, так что лучше не думать о своей бесполезности, но крепко держать это в уме. Она ничтожество, и поэтому должна трудиться изо всех сил. И никогда не останавливается. Стоит позволить себе передышку, и, возможно, она уже не сможет продвинуться вперед снова. Шихора запрокинула голову, сделала глубокий вдох и посмотрела на Джесси. «Вы сказали, вы не волшебник?» «Сказал». «Но откуда вы так много знаете?» «Это долгая история». «Я совсем не против долгой истории». «О, ты не поняла». Джесси склонил голову на бок. «Я пытался выразить это уклончиво. Наверное, стоило сказать прямо. Иными словами, он не хочет говорить. Видимо, это значит, что он не намерен рассказывать Шихору эту историю. Наверное, все таки лучше ему не доверять. Он даже не перевязал рану после удара в спину от Харухира, и у него слишком много тайн. Он похож на человека. Видимо, когда-то был солдатом добровольческого корпуса. А еще много знает об Артане. Но он не человек в том смысле, что Шихору и ее спутники. По крайней мере, сейчас. Не стоит об этом забывать. Сейчас ей остается лишь слушать его. Не сопротивляться, стараться заслужить его доверие. Если возможно, и ждать возможности. Но тогда... Кстати, Шихору. Да. Если вести себя слишком покорно, это будет выглядеть неестественно. И он ее разгадает. Сеть из лжи неизбежно разорвется. Она постарается быть честной, насколько сможет, и обманет в самом главном. Но удастся ли? Она сделает это. Неважно, насколько это будет сложно. Намерения Джесси остаются загадкой. Но он водил Шихору с собой весь день. Если он намерен держать ее при себе, то у нее будет шанс втереться в доверие. «А что?» – спросила она. «А ты чертовски роскошно выглядишь». «А?» «Интересно, без одежды ты смотришься еще лучше?» «А?» Джесси говорил что-то странное, Шихору задумалась. Ах, вот он про что. Осознание испугало ее. Она в панике отпрыгнула назад. «Моё тело вовсе не некрасиво. Я просто толстуха. Вам совсем не понравится. Я не могу вам его показать». «Шучу». Джесси рассмеялся. «А ты очень забавная, знаешь ли». «Шутите?» «Ах да, шутка». «Точно, ну конечно шутка. Само собой. Кому вообще захочется смотреть на ее отвратительное неуклюжее тело?» Не то чтобы Шихора собиралась что-то показывать Джесси, хотя это и пустяк, но она не может. Ни за что. Это была шутка. Но точно ли он пошутил? Этому мужчине нельзя доверять. Откуда ей знать, что он не какой-нибудь маньяк, готовый запустить свои когти, пусть даже не в Шихору, но в кого-нибудь, на кого он положит глаз? «Простите», – Шихору откашлялась, – «мне неловко, что я приняла все всерьез». «Все нормально. Ну, если ты не против, то я, в общем-то, только за». «Не то чтобы я не против, хотя…» «Шучу, сказал же». «Джесси», – пробормотала она. «М? Ты что-то сказала?» «Нет, ничего. Вам, должно быть, показалось». «Правда? Могу поклясться, что слышал, как кто-то прошептал мое имя с таким кровожадным тоном». Джесси вдруг развернулся на северо-восток. Шихора тоже посмотрела туда. Кто-то шел по тропинке через поля. Кто бы это мог быть? Все гумы же закончили работу и вернулись в свои жилища. Уже стемнело. Шихора осмотрелась. По тропинке на самом деле шагали две фигуры. Одна из них замахала рукой. «Ня, Шихору! Юме!» Шихора помахала в ответ. «С возвращением! Все в порядке? Отлично! Юме вернулась. С ней все чудесненько. А ты, Шихору?» «А, у меня тоже. Все хорошо, как видишь». «О, Не отлично. То есть нет, отлично. И правда. А где остальные? Все хорошо. Они тоже. У Шихору вдруг заболело горло. Она схватилась за шею рукой. Незачем так кричать. Джесси рассмеялся. Подойдет поближе и наговоритесь вдоволь. И правда. Шихору. Йомай сейчас придет. Незачем так спешить. А ну, Токин, кто быстрее? Бежать тоже незачем. Но теперь, когда Шихору не кричала, Йомай, видимо, уже не слышала ее слов. Йомай хлопнула своего спутника по спине, и они оба помчались со всех ног. Они повадили, пробормотала Шихору.